Бойня была страшная. Порядок против хаоса, выучка против пьяного кровавого безумия. Черно-белые стояли насмерть, неважно кто, воины или воительницы, и медленно одерживали тяжелую победу, пока над их противниками не начали вспухать вспышки порталов, выпуская божеств-покровителей. Я все ждал, когда же и черно-белые призовут кого-то на помощь, но они этого так и не сделали. Их уничтожали без пощады со стервенелой жестокостью. А затем я услышал знакомые ритуальные фразы. Сихритшас Имры, Асфитшас Имры, Масхет Астшасалат. Вместе с тем рухнули словно подкошенные последние защитники замка, а сам замок вместе с летающим островом попросту исчез. Меня выбросило из воспоминаний крови покровительницы. Я молчал, переваривая увиденное. Слишком много вопросов порождал всего один эпизод из истории этого мира. Боги создают по образу и подобию, верно? Я внимательно следил за реакцией покровительницы. Где-то когда-то существовал орден со своим кодексом чести и законами. Обитель крови – это твоя интерпретация прошлого опыта, или мы вторая попытка? Скорее, первая, задумчиво ответила богиня, ласково касаясь древних руин. Вы – моя первая и единственная попытка создать орден. Потому и удивилась, что ты отыскал обитель сумеречных. На обитель это не особо похоже, высказал я вполне резонное мнение. Я вообще думал, что это обитель сынов неба. Ведь и магический фон совпадал, и полное уничтожение мира, как после катаклизма или катастрофы. Нет, вотчину Айров я тебе покажу, если переживем эту свару. Великая мать кровь сейчас касалась той же таблички, что когда-то Тильда, считывая лентами крови указатели. Глядишь, отыщешь кого-то с их кровью и тоже восстановишь еще одну цивилизацию. А сама почему не отыскала? Мне бы вашу до конца не угробить было, не то что чужие искать. А у тебя, смотрю, хорошо получается. Да и со временем черствеешь, уже не хочется с пеленок создавать что-то и воспитывать. Но с нами ведь ты носишься. Вы мне все как дети, пожала богиня плечами. Моя гордость и моя боль. Она отвернулась. А я задумался, неужто с обожествлением у высших пропадает способность к деторождению? Вон, местный пантеон вполне размножается, но они и не дотягивают до высших. Это плата что ли? Но оракул ведь предсказал Ольге дочь. Ни хрена непонятно, но очень интересно. А за что уничтожили орден сумеречных? Решил я перевести тему. За то, что отвергали покровительство высших. За то, что охотились на самых ярых и отъявленных адептов других богов, уничтожая их. За то, что посмели напрямую взывать к Вселенной, минуя несколько божественных прослоек, и она отвечала им, выбирай вариант, который нравится, и не ошибешься, веселые ребята. Правда, привлечение внимания Вселенной не гарантировало им выживаемости, скорее, наоборот. Чем больше узнаю, тем больше убеждаюсь, что человеческие принципы действуют и здесь. В одиночку не выигрывается ни одна война. Чем больше лагерь сторонников, тем меньше желающих предъявлять тебе претензии. Я вспомнил совет Тильды узнать основные силы моих братьев и сестер, какими дарами ты наградила остальных возвысившихся. Должен же я знать, что ожидать, если все пойдет не по плану. Покровительница только покачала головой. Не имею права раскрывать их тайны, обоюдная клятва. О твоих способностях они тоже не узнают от меня. И если все пойдет не по плану, я подстрахую. Но, богиня запнулась в нерешительности и все же добавила, к семье уходить накануне не советую, оставишь след, они найдут, не подвергая их ненужному риску. Алый гибкий язык едва коснулся моей щеки, чтобы тут же исчезнуть. Великая мать кровь покинула погибший мир, бывший когда-то обителью ордена сумеречных, оставив меня в некотором раздрае. Ведь именно с семьей я и планировал провести последний вечер перед авантюрной встречей с братьями и сестрами по обители крови. Однако не внять предупреждению я не мог, потому перенесся на крышу башни крови и уселся возле ковчега рода встречать закат. До его наступления командиры родовой гвардии успели отчитаться об эвакуации мирных жителей и кровников в Карелию. Ксандр и Кирана стояли на границе с охотниками Восьмеричья, медленно превращая мои земли в филиал Арктики посреди буйства весны. Тиль отчиталась, что с эргами воспитательную работу провел сам алтарь и всем несогласным с общей политикой предложил катиться в ту дыру, откуда они вылезли. Потому теплокровные эрги сейчас точно так же нервничали, выдворенные за границы моих земель, в то время как их бескровные товарищи стояли на защите форта. Кроваво-золотое солнце медленно тонуло за зубчатыми вершинами, окрашивая шапки снега в оттенки расплавленного железа. День угасал, как догорающая свеча, и вместе с ним таяли последние намеки на тепло. Здесь, на высоте, царила тишина, прерываемая лишь далеким криком орла, кружившего над пропастями. Я закрыл глаза и потянулся по кровной связи к близким, хоть таким образом ловя, возможно, последние секунды с ними. Дед носился зайцем, только и успевая открывать и закрывать порталы, а еще тихо костерил меня, на чем свет стоит. «А ты не подслушивай», — буркнул он мне, — «хорошо, что я лысый, а то с тобой посидел бы уже давно. Вечно лезешь на рожон и вызываешь огонь на себя. Нет бы, живи себе и правь, целый мир под твоими крыльями». А он: «Ай, да что я тебе говорю, сам все знаешь. И да, хорошо придумал с женами, хвалю, иначе их было не выдернуть. Жены их и Тильду я выдернул в Сашире обманом, обещая явиться и провести вместе время. По-другому обезопасить их против их воли не вышло бы. Сейчас ты мы разглядывала горы через окно моей башни в эсфире и качала Юрдана на руках, рассказывая ему сказку о том, как их смелый папа пытается отстоять право двух миров жить так, как им хочется». Рядом сидела Света, обнимая выпирающий животик и тихо утирала слезы. Я отправил им волну тепла и поддержки, представляя, как крепко обнимаю своих родных и защищаю от всех невзгод. Света немного приободрилась и даже начала участвовать в придумывании сказки. Этажом ниже в бассейне расположились тройняшки Тильды и Эна, а рядом с ними сидела злая Эрга. Она знала меня гораздо лучше остальных, потому тихо бесилась, уже подсознательно понимая, что их обманули, и я не приду. Сестра вьюгой кружила вдоль границ под охраной ледяных гончих Ксандра. Навстречу она являться отказалась, отрезав, что ей, в отличие от Тымы, Светы, Ольги и Тильды, ничего не грозит во второй ипостаси. Мысли охотницы были чем-то похожи на мысли Рея. «Только попробуй сдохнуть, братец». Я сама разгребать это все не подписывалась. Потом она видела преследующих ее гончих и немного успокаивалась, как и я. Кирана уже давно не была одна. Ксандр стал для нее такой же поддержкой и опорой, как и я. Я потянулся по связи к Ольге, но та закрылась от меня наглухо. Агафья же ощущалась смазанной тенью, курсируя на границах в сумеречных тропах. В руках у нее было целое ожерелье и фаланг пальцев разных тварей, которые она перебирала как бусины на четках. Последний луч солнца коснулся моего лица, будто прощаясь, а затем погас. Наступала ночь. Завтра меня ждали кровь, честь и смерть. Но сейчас были только тишина, одиночество и горы. Шелест крыльев нарушили тишину, когда рядом осторожно опустилась на крышу Ольга. Я едва ли не впервые видел, чтобы она смогла по своей воле использовать собственные крылья. Мало их обрести, нужно еще с ними сродниться и научиться призывать в случае нужды. «Так и знала, что найду тебя здесь», — улыбнулась одними губами жена, но глаза при этом у нее блестели от непролитых слез. «Мы так подумали, раз уж ты нас хитростью выманил сюда, то хоть пользу попробуем принести. Держи». Ее пальцы, теплые и знакомые, протянули мне тонкий белый браслет, адамантий, гладкий, как лед, и такой же холодный. Ни камней, ни крови, только чистая, почти пугающая простота. «Это усовершенствованные артефакты Занзара. Да, на случай, если твой гениальный план даст трещину». Она взяла мою руку, и ее прикосновение заставило кожу под браслетом слегка дрогнуть. «Ты всегда можешь рассчитывать на нас и на наши силы». Металл коснулся запястья и растворился, как утренний туман. Лишь легкое покалывание напоминало, что он теперь часть меня, а конструкт от этого не деактивировался. Не хотелось бы пустить на смарку лучшие творения Агафи. Нет, авторство герцога Занзара я не оспаривал, но улучшала-то его вампирша. «Проверь», — подначила меня Ольга, — «создай простенькую иллюзию». «А почему иллюзию?» «Потому что эмоции на мне не проверишь, регенерация для лечения у тебя и у самого не шуточная. Остаются иллюзии и тень. Создай что-нибудь милое». Теперь у эмпатки на лице застыло просительное выражение. «Почему именно милое?» «Потому что я хочу улыбнуться, а не пугаться твоих боевых иллюзий. Да и защита обители может бурно отреагировать на боевых тварей. Что ж, здраво». Я вспомнил Эмал, когда она была малышкой, белоснежным котенком, любящим малину и прочие сладости. Как она мурчала и терлась о мою щеку, как любила нырнуть за пазуху и устроиться там спать. Боковым зрением заметил, что у меня на плече мелькнул пушистый комочек, тут же юркнув за пазуху. Где-то там котенок тут же засопел и тихо замурчал. Так просто, удивлению моему не было предела. «Нет, ты мы говорила, что для создания точной копии ей нужно было иметь опыт взаимодействия с живым существом или предметом, но вот так просто, не сказать, чтобы совсем просто. Ограничения есть. По емкости, это объем наших источников, по арсеналу, наши умения и возможности. Ну и длительность зависит от концентрации. Эмпатка сделал шаг вперед и впилась в губы страстным поцелуем, окатывая меня волной желания. Мозг сразу же отреагировал соответствующим образом, передав бразды правления телу. Иллюзия тут же исчезла, стоило потерять концентрацию. Демонстрация получилась прекрасная, но разорвать поцелуй жене я не дал. Наоборот, вернул ей ее же волну страсти. В эту игру могли играть двое. А уж если продублировать нечто подобное и через кровную связь. Меня окатило, словно ледяной водой. Вспомнились слова герцогини Занзара, делимых на всех ощущениях. Я нехотя отпрянул от жены. Спокойно. Тут же отреагировала она, почувствовав мои эмоции. Эту проблему Агафья изначально взяла на карандаш. Никто из нас не почувствует лишнего. Такую возможность только тебе оставили. Но она и так у тебя была, через кровную связь. Так что, я выдохнул с облегчением. Меньше всего я хотел бы посеять семя ревности в собственной семье. Этого мне еще не хватало. Пока же боги миловали. У меня между женами царили мир и взаимопонимание. Вы сможете разорвать связь, если я использую больше, чем можно. Да, серьезно кивнула Ольга. Но лучше до этого не доводить. Мы постараемся предупредить. Мы смотрели друг на друга, не отводя взгляда. Эмпатка купала меня в волнах нежности, любви и непоколебимой веры. Оказывается, очень важно, когда в тебя кто-то верит больше, чем в себя. Стержнем любви Ольги была вера в меня. Она ни секунды не сомневалась в принятых мною решениях и их необходимости. И, наверное, это было даже ценнее ветреных чувств, но и опаснее. Чувства угасали со временем, но их можно было разжечь, словно почти перегоревшие угли раздуть до нового пламени. С Верой такой фокус не прошел бы. Обмануть ее можно было лишь единожды, тогда же и потеряв. Я обнял жену и прижал к себе. Богиня, высшая, эмпатка, попаданка. Да какая к демонам разница? Она из раза в раз ставила мои интересы выше своих. Теперь же я хотел попробовать поступить по-своему. Пророчество Оракула должно наконец сбыться. Глава 8. Чертоги высших. Септима долго думал, стоит ли устраивать диверсию во время встречи выходцев из обители крови, но пришел к выводу, что не стоит. Зная помешательство магов крови на кодексе, стоило подождать, пока шестерка размотает любимчика покровительницы. Еще большим удовольствием будет, если сама великая мать кровь вступится за любимую игрушку и начнет уничтожать своих детей. По принципу, я вас породила, я вас и убью. Надо бы запастись чем-то съестным при просмотре, злорадно подумал Септима. Для режиссуры классической трагедии как по нотам необходимо было добавить действующих лиц. Поэтому Септима рискнул выбраться из своего логова и отправиться прямиком на аудиенцию к творцу техносов. Не все же только Септиме разгребать жар своими руками, пусть и заказчик поучаствует. Септима шагал по бесконечному мосту из черного стекла, под которым клубилась бездна с мерцающими глазами забытых богов. Каждый его шаг оставлял кровавые следы, которые испарялись через секунду. Защитные чары ученого прекрасно работали, не оставляя образцов его крови для всевозможных воздействий. Излишняя предосторожность всегда бывает излишней, кроме одного раза. Его Септима и старался избежать всеми силами. Вокруг витали тени высших, одни напоминали исполинских крылатых стражей, другие – механических пауков с лицами мертвых звезд. Их шепот звучал, как скрежет металла, но ни один не осмеливался приблизиться. Высшие встречали его любопытством. Опальный ученый, перебежчик, которому указали свое место, низвергнув с вероятного пьедестала. Взгляды высших были весьма красноречивы, но Септиму это мало беспокоило. Стоило приступить к границе личных чертогов Творца, как он тут же прочувствовал все прелести появления без приглашения к одному из самых могущественных существ во Вселенной. «Ты не зван». Голос Творца не звучал, он разорвал саму ткань реальности. Пол раскололся, обнажив под ногами пустоту, где плавали обломки разрушенных миров. Воля Творца давила без всяких поблажек, вынуждая сперва склонить голову, а после и опуститься на одно колено. Большего Септима не мог себе позволить, решив, что скорее сдохнет или сам помешает бывшей покровительнице, но в раболепном поклоне валяться в ногах Творца не будет, не дождется. Достоинство оно либо есть, либо его нет. Как ты посмел явиться к нам после всего содеянного? Я уничтожу тебя, развею, от тебя даже капли крови не останется. Грохотал голос Творца раскатами грома, хотя тот же Саптама скорее сравнил бы звук с грохотом артиллерийских орудий. Ты, жалкий червь, как ты посмел? Лаборатория сама уничтожилась после твоего ухода. Уже только за это ты должен служить мне до конца своей никчемной жизни. Воля Творца давила. Кости затрещали, сухожилия натянулись, как струны, но он не пал ниц. Кровь капала, с шипением исчезая еще в полете и возвращаясь к своему владельцу. Дождавшись, пока Творец сделает паузу перед новой волной оскорблений, возвысившийся медленно поднял голову. Его глаза светились тусклым багровым отсветом, как угли под пеплом. «Вы можете и дальше обрушивать небо на мою голову». Тишина. Даже вибрация пространства замерла. Или же поинтересоваться, для чего я полез на рожон и явился к вам. Над головой Творца сгустились тучи из жидкого металла, но он не нанес удара. Намекну, что второе более в ваших интересах, чем первое. Ты себя бессмертным возомнил, что ли? Даже опешил от такой наглости Творец. Так Вселенная нам доказывает, что даже бессмертие может быть худшим наказанием. А я не Вселенная, щадить не буду. Но нужного эффекта Саптама добился. Гнев Творца утих, сменившись любопытством. Чего приперся? Великая Мать Кровь в курсе ваших планов по уничтожению своего любимчика и решила вмешаться. Творец замер. Его силуэт дрогнул, на мгновение став полупрозрачным, будто реальность не могла решить, должен ли он существовать. Возможно и то, что в этот момент Творец анализировал всю доступную информацию, используя свои и чужие ресурсы. Откуда такая информация? Она пригласила всех своих опальных детей навстречу, даже меня. Это еще ничего не подтверждает. У нее время владения завершается. Ей нужно кого-то предъявить Вселенной. Может, решила кому-то даровать прощение по этому поводу. Я бы тоже так подумал. Если бы не одно «но». Я сам предлагал ей подобные варианты себя в качестве кандидата. Получил категорический отказ. А когда вы объявили охоту на ее любимчика, вдруг приглашение с обещанием прощения пришло даже мне. Творец задумался. Аура его воли спала, позволяя Саптаме встать на ноги. Опальный маг-ученый выпрямился, ощущая, как разорванная плоть срастается. Но у вас же есть ваш пресловутый кодекс. Наши аналитики хором твердили, что никто не откажется от охоты. Так и есть. Они помешаны на соблюдении правил. Но и в них осталось чувство гордости и тщательно лелеемой тысячелетиями обиды. Саптама знал, о чем говорил. В каждом из возвысившихся и отринутых Великой Матерью Кровью жил червь разочарования, точивший душу. Что ты от меня-то хочешь? Задержите высшую в ее чертогах, а я слегка раздую семя ревности, обиды и сомнений в сердцах своих братьев и сестер. Не знаю, что она задумала, но вряд ли Великая Мать Кровь будет напрямую перечить воле Вселенной. Все мы знаем, чем это заканчивается. А если все же она решилась призвать кого-то из вас на службу, предположил Творец наиболее вероятный сценарий развития событий. Саптама не смог сдержать скептической ухмылки. Великий. Тогда бы она провела встречу с кем-то одним, и меня явно бы на нее не пригласили. Не ей-ед. Она явно готовит место своему любимчику и спасает его всеми доступными способами. Хорошо, когда встреча, вы уже можете направить свое внимание на высшую, а я пока займусь своими братьями и сестрами. Высшая восседала в собственных чертогах, задумчиво играя с лентами крови. Напротив нее разыгрывались судьбоносные баталии, создавались и низвергались в бездну целые миры, но Великой Матери Крови было все равно. Она ждала назначенного часа. Координаты мира были отправлены всей шестерке, время назначено. Оставалось прийти вовремя. У разумных частенько говорили: точность, вежливость правителей. Вот и высшая считала приход раньше времени послаблением собственных позиций, а приход позже неуважением. Потому являться следовало точно в срок. Песчинки времени осыпались мириадами давным-давно погибших миров, отсчитывая секунды до встречи со своими нерадивыми детьми, когда в чертогах Великой Матери Крови появился названный гость. Кого-то равного себе по силе и статусу высшая могла бы проигнорировать, но только не его. Одно из сильнейших существ во Вселенной и властитель одной из фракций. Враг. Что он лично забыл в ее чертогах и почему столь не вовремя решил оторвать свой зад от властительного седалища, Великой Матери Крови было по-женски интересно. Но время. Приветствую Творца в своих скромных чертогах, решила быть вежливой богиня. Что привело вас в сердце вражеского лагеря? Высшая встала с собственного трона, чтобы не злить и без того недовольного Творца. Формально она могла бы продолжить сидеть, ведь это ее территория, а он сам пришел к ней без приглашения, отвлекая от насущных дел. Но, всегда имелось но, Существование богов было длительным процессом. Альянсы создавались и рушились в чертогах со скоростью жизни бабочек-однодневок. Если позволять себе подобное неуважение даже по отношению к врагам, шансы не только победить, но и выжить в божественном хороводе приравнивались к нулю. Потому Великая Мать Кровь встала, молчаливо проявляя уважение к чужому Творцу. «Приветствую Великую Кровь и прошу простить мне мое вторжение», — принял правила игры Творец, умерив давление собственной ауры до комфортного для Высшей. «До меня дошли слухи, что вы созвали под собственные знамена своих заблудших детей. Уж не по причине ли скорого завершения срока владения колыбелью, Великая Кровь не раздумывала ни секунды. И Саптама, и Творец сами подбросили ей эту идею. Не вижу противоречий, не ожидал от вас подобной кровожадности. Стравить собственных детей, чтобы выбрать одного», — Творец склонил голову в уважительном поклоне. Великая Кровь же расхохоталась. «Вы, кажется, забыли мое имя. Я не милосердие и не покаяние, я, Великая Кровь. Если созданию Высшего предшествует кровавая бойня, меня это будет мало заботить. Но вы же сами от них отказались, игнорировали их мольбы. С чего бы это вдруг они вам понадобились? Иногда проще перевоспитать старых детей, чем родить новых», — безразлично отбила словесную подачу Высшая. «К тому же, я всегда любила эксперименты. Вдруг, если предъявить Вселенной целый малый пантеон, то мое владение продлят на больший срок». Кровь сделала демонстративный кружок вокруг Творца, будто провальсировала с обилием кровавых лент, а после исчезла, оставив гостя в одиночестве. Получилось невежливо, ну да она и так опаздывала. В мыслях же Высшая уже и так, и это крутило на всякие лады высказанную мысль. А что, если и правда попробовать? Так ведь еще никто не делал. Троидасан, конечно, фигура неординарная, но и запасной вариант всегда нужно иметь. Саптама знал и место проведения встречи, и время. Невелика проблема навесить техномагический маячок на парочку приглашенных и отследить их перемещение в одну точку. Ученого даже слегка забавляло, что теперь не он на побегушках у Творца Техносов, а тот у него. Ирония судьбы или же равновесие Вселенной, чем бы это ни было, но положение дел грело сердце и тщеславие Саптамы. Появляясь перед братьями и сестрами, возвысившийся уже знал, какова будет их реакция. Его не любили, его не терпели, его презирали, считая предателем и перебежчиком. В этом шестерка выживших деток Великой Матери Крови была, на удивление, единодушной. Что же касается всего остального, они были ничем не лучше и не хуже других божественных сущностей, имея те же слабости, густо замешанные на разбитых осколках надежд и разочарований. Четыре мужчины и две женщины, они стояли посреди безжизненной пустыни и переговаривались между собой. Вокруг них мерцало такое количество щитов всевозможных конфигураций, что Саптама невольно испытал уважение к родне по обители. Появление седьмого во всех смыслах не осталось незамеченным. «Только не говори, что все это твоих черных рук дело», — со злостью выдохнул первый, которого все называли Агрима, тощий светловолосый выродок, с проступающей на теле чешуей. В некоторых мирах его бы с легкостью приняли за эльфа. «Не его», — тут же хмыкнула одна из богинь, — «его тоже пригласили на эту сходку». Но он не ответил согласием. Шестая была жгучей брюнеткой, неимоверно сексуальной и столь же опасной, ибо могла видеть прошлое существ, равных ей по силе. А поскольку возвысилась она перед Саптамой, то по силе была приблизительно равна ему. А еще он явился, чтобы нас перессорить между собой, сука. Мысленно выругался Саптама, но навесил на лицо самодовольную улыбку. «Мне нет в этом нужды, вы и так как кошка с собакой живете», — пожал он плечами. «И что же тогда ты забыл здесь?» — вступил в разговор десятый, абсолютно лысый сухой бог с узким разрезом глаз и почти отсутствующим носом в виде двух ноздрей на плоском лице. «Хочу показать вам кое-что. Вы же все явились на ее зов в надежде на прощение. Каждый из вас надеется, что именно его возьмут во фракцию, а то и допустят к управлению родным миром. Что переглядываетесь? Я сам был таким же, и ничего. Никому ничего не светит, у нее появился новый любимчик, а мы так, отработанный материал». Ткань реальности пошла рябью под прямым воздействием Творца, и шестерка возвысившихся стала свидетелями отрывка разговора между своей Великой Матерью Кровью и высшим властителем чужой фракции. «Не ожидал от вас подобной кровожадности, стравить собственных детей, чтобы выбрать одного», — Творец склонил голову в уважительном поклоне. Великая Мать Кровь же расхохоталась. «Вы, кажется, забыли мое имя. Я не милосердие и не покаяние, Я – великая кровь. Если созданию высшего предшествует кровавая бойня, меня это будет мало заботить. Видение исчезло, как не бывало. Можете и дальше обманываться, но она позвала вас на бойню. Может быть, кому-то одному и даруют прощение, но остальным уже будет глубоко плевать на это. Братья и сестры переглядывались настороженно. До того им нечего было делить. Они находились в равных условиях вынужденных изгоев, все еще верных кодексу Великой Матери Крови. «Ох, ну и засранец же ты, Саптама!» — покачала головой шестая. «Там было продолжение. Но ни ты, ни твой господин, конечно же, нам его не покажете. И даже не зная всей сути, я могу утверждать, что слова Великой Матери были вырваны из контекста. Но режиссура хорошая, браво!» «Заморочились!» — зааплодировала шестая. Саптама силой удерживал на лице улыбку, обещая себе убить эту прозорливую сучку, как только качественно перегонит ее по силе. Может и так, а может, речь идет про тринадцатого, в душе которого появился росток безумия и которого Великая Мать решила защитить всеми силами. Вам же всем обещали колыбель за устранение высшего с кровавым безумием. Как и мне, для Вселенной мы, лучшие ищейки, просто обязанные в соответствии с кодексом вычистить собственные ряды. Атмосфера между возвысившимися накалялась. Тема, которой каждый из присутствующих боялся коснуться, была поднята. Или вы думаете, что она тысячелетиями вас игнорировала, а тут вдруг решила простить просто так? Ни у кого не возникло мысли, почему именно сейчас, почти сразу после объявления награды за убийство безумного? Нет, и почему всех в одном месте? Не потому ли, что так вас удобнее убивать? Зачем гоняться за вами поодиночке, если можно обезопасить собственного любимчика одним ударом? Вы как хотите, а я жить хочу. Поэтому кем бы вы меня ни считали, но я все еще считаю вас своими братьями и сестрами. Мое дело предупредить, а уж внять совету или нет. Саптама развел руки и исчез. Ольга ушла перед рассветом, и нам было чем заняться, кроме как думать о воплощении видения Оракула. Сам же я, впитав в себя рассветную благодать, ожидал сигнала от Великой Матери Крови. Назначенное время прошло, но покровительница молчала. На душе камнем давила тревога. А ну как ранее отверженные братья и сестры ополчились против бывшей покровительницы и решили отомстить? Минуты текли с неотвратимостью, усиливая и без того накатывающие волнами беспокойство. Прикоснувшись к запястью в том месте, где Ольга надела мне адамантиевый браслет, я открыл портал для встречи с еще одной семьей. Для сироты я обзавелся, на удивление, большим числом родни, и она все продолжала пребывать, лишь бы самому уменьшать не пришлось, мысленно сплюнул я, пересекая разрыв ткани миров. Шестерка абсолютно привычных человеческому взгляду мужчин и женщин встречала меня ощетинившимися защитными конструктами. Напряжение между ними было таким, что хоть ножом режь или папиросы прикуривай. «А ты еще кто такой?» — нахмурился и процедил сквозь зубы белобрысый полуэльф, которому только ушей длинных не хватало для полноты картины. Но силище в нем было мое почтение. Вообще все они в плане силы воспринимались, как алые пульсирующие сгустки крови, ощетинившиеся смертоносными иглами. «Ну, а чего ожидать от возвысившихся магов крови? Кто я такой?» — намеренно повторил я вопрос, выбирая самый безопасный вариант ответа. «Я, Троидасан, 13-й маг крови обители, удостоившийся возвышения, рад знакомству с братьями и сестрами». Глава 9. «Я, Троидасан, 13-й маг крови обители, удостоившийся возвышения, рад знакомству с братьями и сестрами. Если я думал, что произведу фурор своим появлением, то просчитался». Одна из девиц с розовым ежиком волос на голове скептически окинула меня взглядом и ответила за всех. «И тебе не хворать, но что-то как-то быстро ты вознесся и пары тысяч лет не прошло после меня, да и с силой у тебя что-то не то. Это у нас выходит 12-е, моя предшественница. Интересно, судя по цвету волос, не из найдов ли, случайно, что именно? Я вижу, что сильный, но не такой, как мы», — напряженно ответил полуэльф, перебирая пальцами в воздухе и явно создавая что-то атакующее. «Магии крови в нем едва ли на четверть от остального будет», — пояснила 12-я. «Давайте не будем горячиться. Я такой же гость, как и вы», — попытался я разрядить обстановку. «Врет», — тут же отреагировала брюнетка. «За ним еще и дракон стоит, и первородная сила в нем». Розовый ежик волос нахмурился. «Намешано, жуть. Когда смотрю, тошнить начинает». А брюнетка продолжала меня топить. «Не приглашала его Великая Мать, Даже седьмого приглашала, а его нет. Имя его не выбито на вершине башни крови. А вот здесь попрошу без оскорблений. Возмутился я. Трай там успели выбить, но не закончили, потому что выбивали имена только тех, кто улетал на острове. Я же решил остаться. Вот здесь уже скептицизмом повеяло от всех и сразу. Четверка возвысившихся мужчин попыталась незаметно меня окружить, но для этого необходимо было выйти за пределы фундамента пирамиды. Стоило им сделать шаг на песок, как я покачал головой и предупредил: «Не выходите за периметр развалин. В песчаных глубинах живут твари, с которыми нам с вами воевать не с руки. У них крови нет». «А ты откуда знаешь?» — вопрос задал парень по виду не намного старше Михаила Комарина, но внешностью сильных магов обманчиво. Выделялся из общей компании он обилием татуировок на лице и теле, а еще заплетенной в косу бородой. «Северянин, как пить дать? Нас тут однажды чуть не схарчили с друзьями», — пожал я плечами. «Не врет», — задумчиво пробормотала брюнетка. «Были твари на червей похожие. Я что-то нихера не понимаю. Что не так?» Полуэльф не спешил нападать, пытаясь разобраться. То ли самый старший, то ли самый рассудительный. Он лица меняет, потом возвращает, по мирам скачет. То человек, то дракон, то глисп змеиный какой-то. У каждого свои способности. Снова спокойно отреагировал я. «В обители он учился?» — снова заговорил бородач-северянин. «Учился», — подтвердила брюнетка. «А на крыше башни крови стоял даже перед приходом сюда, но крыша какая-то другая. Как будто накопитель копьем до самого сердца пробили». «Не пробили, а объединили в единую систему», — возразил я. «Мне вообще-то этот фокус жизни стоил». Брови братьев и сестер по обители поползли вверх. «Не врет», — снова кивнула брюнетка. «Понятно, что принимать меня в свою компанию они не спешили. К тому же обе девушки так или иначе проявили свои дары. У одной — видение прошлого, скорее всего, эпизодами, у второй — видение природы силы. А вот что за подарки были у остальных, еще предстояло узнать. Лица мы все меняем регулярно, да и по мирам нас носит не хуже шелудивых псов», — вступил в разговор лысый и плосконосый, даже чем-то похожий на Реамак крови. «Посмотри его нутро. Шестой упоминал про семя безумия. Я сейчас блевану, если продолжу смотреть», — возмутилась двенадцатая. «Смотри», — настояла остальная пятерка чуть ли не хором. «Вот, сука, и здесь подгадил», — выругался я, мысленно костеря Саптому, а так хотелось решить все миром. «Если уж Алессандро Деллюва смог рассмотреть у меня проблемы, то уж двенадцатая и подавно рассмотрит. Еще и великая мать кровь где-то запропастилась. Ладно, нужно заканчивать этот фарс и переходить к основной части балета. Умирать так с музыкой. Вы в каких отношениях между собой?» — задал я вопрос в лоб. «Ты о чем?» — набычился северянин с бородой. «Да уж явно не о том, перекувыркались ли вы друг с другом за эти десятки тысяч лет. Тут, памятуя о наших нравах, ответ явно положительный», — криво улыбнулся я, ибо сам с удовольствием участвовал в обительских развлечениях. «Я о другом. Я могу вам привести мага крови с семенем кровавого безумия, но у меня вопрос. Вы не передеретесь между собой за право его убить и получить колыбель? Просто чисто статистически. Убить его вшестером будет проще, ну и в случае победы мир получит сразу малый пантеон. Возникнет, правда, проблема с управлением. Нужно будет учиться договариваться между собой. Но с учетом перспективы вернуться в родной мир, это же не станет для вас непреодолимым препятствием? Если ты знаешь, где находится обезумевший, то почему сам не убьешь и не получишь мир себе?» Полуэльф явно заинтересовался моим предложением, даже свечение заготовленного атакующего заклинания стало тускнее, но природная осторожность заставляла его искать подвох. «Может быть, потому, что мир и так мой. Я сейчас не блефовал, но и не говорил всей правды. Технически, всем миром я не владел. Как император я правил лишь его обитаемой частью. По ту сторону океана был еще один материк, но это я лишь недавно узнал от Рея. Дед же настоятельно советовал не соваться туда. Но защита мира пропускала только порталы семьи Эсфес, а поскольку я был главой семьи и допуск к миру был лишь у нас, то с большой натяжкой можно было объявить себя владельцем родного мира. Да простит меня великая мать кровь, на владельца колыбели я не претендую». Пятеро возвысившихся уставились на брюнетку, ожидая подтверждения или опровержения моих слов, но та молчала. Глаза ее были прикрыты, но при этом глазные яблоки хаотично дергались во все стороны под веками. «Да, млять», — выругалась она, — «херня какая-то». «Что?» — его предложение про шестерку. Саптама нам показал кусок разговора, я увидела второй мутно очень, но похоже на то, как раз про шестерку. Это затея Великой Матери. Кажется, она и правда решила оставить мир за собой, предъявив Вселенной сразу малый пантеон. А этот, как он владеть может? Или он другой мир имел в виду? Этот, она посмотрела на меня с прищуром. Он в нашем мире императором уже числится, объединил народы песка и горных долин. И ох, зрачки у нее побелели. А чешуеть, там древние из яиц лупиться начали. И это ни хера не люди. Я же замер, уловив мысль за хвост. Так иногда бывало, когда одна единственная брошенная вскользь фраза переворачивала всю картину с ног на голову, становясь недостающим кусочком пазла в картине. «Повтори, что сказала». Вид у меня был напряженный, потому остальные не обрадовались перемене моего настроения. Про владение и Вселенную. Когда приходит окончание срока владения колыбелью, что нужно предъявить Вселенной, чтобы мир оставили за тобой? Так высшего же, бесхитростно ответила двенадцатая. «Не говори». Одновременно с тем прозвучал приказ полуэльфа. «Почему не говори?» Возмутилась богиня. «Меня вы учили, а младшенькому даже слова сказать нельзя. Тебя в чертоге высших принес остров, а откуда этот взялся, еще нужно узнать у Великой Матери Крови». Я перестал слушать, сопоставляя все известные факты. Ольга, новоявленная высшая, в мире под покровительством смерти. Первый раз она попала в этот мир и почти вознеслась, но местные поставили кровавую точку в красивой истории. Кто-то из предыдущих владельцев колыбели лишился неоперившейся высшей. Но если душа начинала срастаться с миром, то перерождение случилось рано или поздно в том же мире, что и произошло. Мученическая смерть прирастила душу эмпатки к миру вопреки воле всех богов. Она переродилась второй раз уже во владениях смерти и снова должна была погибнуть от рук местного пантеона при помощи кинжала из лапы Анубиса. Его крысы помогли создать, и, если бы не мы с алтарем стихии, смерть бы тоже лишили новоявленной высшей. Причем обе смерти были столь прекрасно срежиссированы, что не подкопаться. Моя же душа все чутче реагировала именно на силы заката и рассвета. И меня тоже убили за то, что я не взошел на летающий остров, а решил остаться в родном мире. Чем я и Ольга были так опасны в родных мирах? Тем, что мы продлевали сроки владения колыбелями для богини из магической фракции, в то время как техносы уже точили зубы на новые владения. Но твою ж мать, я сдох дважды и собирался повторить смерть еще разок на бис. Моя нынешняя сила была подкреплена поглощенным адамантием, хоть в базисе и был максимум в магии крови. Теория весьма стройная, если бы не одно но. Я-то не бог. Я это повторял не раз и не два и, судя по всему, оказался прав. Будь я высшим, как Ольга, Великая Мать Кровь уже бы взяла меня под ручку и предъявила Вселенной для продления сроков владения колыбелью. Но она этого не сделала, значит, есть что-то еще, чего я не понимаю или не учитываю. Либо я не дорос до высшего, либо моя способность поглощать адамантий временно сделала меня исполняющим обязанности высшего, но Вселенная-то мигом раскусит подделку. Я прав, адамантий, ответом мне была тишина. Причем сейчас божественный металл не ощущался симбиантом, а чувствовался как некий самый обыкновенный неодушевленный кусок металла, растекавшийся поверх души. Что за? Окончательно сформировать вопрос не вышло. Что это с ним? Парень, с тобой все нормально? 13-й. Возгласы братьев и сестер проходили мимо, не тревожа. Я будто застывал внутри, отрешаясь от эмоций и чувств. Лишь голос покровительницы смог пробиться сквозь броню отчуждения и безразличия. Троидасан. Я медленно повернул голову на звуки своего имени и услышал лязг металла. Рано, слишком рано. Нет, опоздала. Великая Мать Кровь заламывала руки. Ее кровавые ленты рванули ко мне, ощупывая мое измененное тело. Что-то явно было не так, и это что-то было связано с адамантием. Я его больше не слышу. Почему? Чтобы спросить, пришлось приложить усилие. Слишком много рассказал. Нарушил запрет. Это кара. Тысячелетие развития до осознания себя, чтобы вновь откатиться назад до бездумной железяки. Великая Мать Кровь закрыла лицо и наверняка бы разрыдалась, не будь она лишена глаз с рождения. Вместо того она завыла. Я же попытался протянуть руку к покровительнице, чтобы утешить ее, но мое движение сопровождалось громким лязгом, будто бы я намеревался сдвинуться с места в тяжеленном латном доспехе. Такой доспех теперь покрывал меня с ног до головы, заменяя кожу адамантиевыми чешуйками. Я попробовал сменить ипостась, но ничего не вышло. Адамантий застывал в моем человеческом теле, превращая меня в вечный памятник самому себе. Времени было все меньше, мать Великая Кровь мне была не союзница. Та пребывала в животном оцепенении, не реагируя ни на что. Братья и сестры смотрели на разворачивающуюся перед ними драму с немым удивлением, не представляя, что можно предпринять. Я же понимал, что если окончательно застыну, то шансов у родного мира почти не останется. Выпустив эфемерные когти, я полоснул адамантию себя на руке, прорубая путь к собственной крови. Я, Троидасан, 13-й маг крови, удостоенный возвышения, собственная кровь стекала по адамантиевым чешуйкам, но не впитывалась в песок у меня под ногами, а медленно покрывала мое тело, обвиняемый самой Вселенной в кровавом безумии собственной воли и силой, данной мне Великой Матерью Кровью и Творцом Адамантием, приговариваю себя к смерти. Пусть меня рассудит кровь, да будут братья и сестры свидетелями свершившегося правосудия. О, нужно было видеть эти лица. Шестерка братьев и сестер застыли в немом изумлении, взирая, как воспламеняется моя собственная кровь, поглощая почти застывшую адамантиевую фигуру. Такого ритуального самоубийства им еще не доводилось видеть. Последнее, на что хватило моей подвижности, это прошептать: «Присоединяй». Завершить слово я уже не смог, но этого и не потребовалось. Братья по обители на то и братья, что подставит плечо и в жизни, и в смерти, позволяя пройти выбранный путь и завершить его с честью. Я, Агрима, первый маг крови, удостоенный возвышения, отдаю свою кровь моему брату Троидасану для свершения правосудия. Да рассудит нас кровь. Первый ручеек крови потянулся ко мне, усиливая мое собственное пламя. Я, Двадасан, 12-й маг крови, удостоенный возвышения, отдаю свою кровь моему брату Троидасану для свершения правосудия. Да рассудит нас кровь. Последовала примеру полуэльфа моя предшественница с розовым ежиком волос. Я, Тритья, 3-й маг крови. Я, Досама, 10-й маг крови. Я, Катурва, 4-й маг крови. Я, Састха, 6-й маг крови. Моя кровь смешивалась с кровью братьев и сестер по обители, позволяя просматривать прошлое тех, кто рискнул и все же помог, как того требовал кодекс. Тысячи и тысячи лет мелькали перед моим взглядом, радуя отсутствием откровенно паршивых овец в этом стаде. Выходит, хотя бы половина из нас была достойными детьми Великой Матери. Огонь крови семи магов призывал меня к ответу по обвинению в кровавом безумии, но тело мое и не думало сгорать в пламени мести. Зато по ощущениям металл стал чуть более податливым, и все же недостаточно, чтобы выбраться из адамантиевой ловушки Вселенной. Когда я шел навстречу к братьям и сестрам, то предполагал при них призвать себя к ответу в древнем ритуале и выйти живым из собственного огня, ведь вины за собой я не чувствовал. Семя безумия я контролировал, а обвинение и наказание Вселенной считал, уж извините, несправедливыми. Одним ударом я хотел вывести из игры сразу 6 охотников за моей головой, но ситуация с адамантием заставила менять планы на ходу. Огня собственной крови для расплавления металла мне бы явно не хватило, потому пришлось просить о помощи. Правда, и ее оказалось недостаточно. Мне от чего-то стало смешно. Первый раз не досдох на костре у святош, так третьим разом я сам решил завершить начатое. Горел я ярко, не различая за пламенем лица и эмоций остальных возвысившихся. Но слух оставался мне доступным. Потому, когда столь знакомый голос начал говорить, я сперва даже не поверил. Я, Великая Кровь, первая своего имени, обвиняемая когда-то самой Вселенной в кровавом безумии и победившая его собственной волей и силой, отдаю свою кровь моему сыну Троидасану для свершения правосудия, да восстановится вселенское равновесие. От автора: друзья, следующая прода будет объемная, беру время на написание, завтра выкладки не будет, будет или в субботу, или в воскресенье. Глава 10. Люди, когда влюбляются, частенько бросаются фразами: «Я умру за тебя», «Я убью за тебя», «Я делал и то, и другое». Но в высшей форме любовь – это найти в себе силы воспротивиться обстоятельствам и законам мироздания. Я осуществил нечто подобное ради Ольги, обернув время вспять. Сейчас же ради меня то же самое сделала Великая Мать Кровь. Я получил от нее 3 величайших дара любви – кровь для очищения, волю и смелость для сопротивления наказанию Вселенной и наглядный пример, доказывающий, что можно избавиться от кровавого безумия и выжить. Последний, пожалуй, бесценный в моей ситуации. С участием Великой Матери пламя разгорелось с новой силой. Изменился и его характер. Если до того пламя собственной крови меня согревало и в какой-то мере даже оберегало, то призыв восстановить вселенское равновесие все изменил. Огонь будто бы разделил меня на множество искр и каждую исследовал с фанатизмом сумасшедшего ученого. Лупа вселенского равновесия беспристрастно выворачивала наружу мое нутро, оценивая все мои поступки в нескольких жизнях. Что-то ей нравилось, и тогда пламя ласкало меня с материнской нежностью, отчего семя иссыхало и уменьшалось в размерах. Что-то вызвало у нее отторжение и гнев, и тогда я чувствовал, как тщательно закованное в доспехах из адамантия безумие начинало ворочаться и вырываться наружу, набирая силу. На многих моих поступках лупа и вовсе пасовала, замирая и не зная, как реагировать. Припомнили мне и сохраненные легионы орденцев, и восстановление обители, и спасение жены, и даже сохранение клада каспидов, и возврат души Акаларии атлантам. Причем все эти события отчего-то были определены со знаком минус. Плевать, я жил, живу и буду жить так, как считаю правильным. Ох, как не понравились мои мысли пламени. Огонь разгорелся с новой силой, пытаясь добраться до меня сквозь броню адамантия. Температура поднялась, чешуйки божественного металла плавились, стекая в лужу у моих ног, а адамантий все продолжал сочиться из моих тела и души. Пометуя размер осколка адамантия, подселившегося ко мне добровольно, я сообразил, что даже крови Великой Матери может не хватить, чтобы освободить меня. «Прости, адамантий, но сейчас мне придется тебя выселить. Здесь я тебя не брошу. Верну домой. Я и раньше мог порционно использовать адамантий, извлекая его из себя. Те же свадебное кольцо для Ольги или защитная кольчуга для Таймы во время беременности были примерами. Но десорбция из собственных души и тела 100 грамм или даже килограмма божественного металла – это не одно и то же со скоростным выдворением из себя целого месторождения адамантия. А ведь ко всему прочему, это нужно было сделать так, чтобы адамантий не остался в чужом мире, если я вдруг случайно отправлюсь на очередное свидание со смертью. Порталы были мне все еще подвластны, потому я открыл точку выхода над пустыней рядом с еще одним осколком и принялся натурально сливать туда адамантий, как лаву из вулкана. Выглядел я примерно так же, только в качестве кочегаров выступили Великая Мать и братья с сестрами из обители. Нужно было поторопиться. Огонь постепенно терял свой жар и начал спадать, обнажая по частям мое многострадальное тело. Сейчас я уже мог видеть из кокона пламени побелевшие лица братьев и иссыхающее тело Великой Матери. Хитин ее тела выглядел не лучше пергаментной бумаги, обожженной солнцем и временем. Ну же, адамантий, родненький, давай. Пометуя про наказание Вселенной в виде разрыва на части, я не стал сливать вместе оба осколка, чтобы хотя бы формально не нарушить запрет на воссоединение. Раскаленный адамантий изливался водопадом серебра в родной мир, в то время как я чувствовал все больше свободы. Вместе с тем приходило и внутреннее опустошение. Оказывается, я настолько привык к ехидному и всезнающему голосу божественного металла внутри, что чувствовал неудобство из-за его отсутствия. А ведь было время, когда я жаловался на сон голосов в моей голове. Первым упал на колено Агрима. Сейчас он был больше похож на иссушенный скелет, чем на себя прошлого. «Первый, обрывай!» Прокаркал я чужим незнакомым голосом, будто оплавленным раскаленным адамантием. 12. Остановись! Остановитесь все! Классический ритуал убийства кровавого отступника включал образцовую дуэль крови. Выживал тот, кто прав. Второй же платил полным опустошением и смертью, будь он обвинитель или обвиняемый. Но наш ритуал отличался от всех остальных. Обвинителем и обвиняемым был я сам. Все братья и сестры были свидетелями. Им не было необходимости умирать ради меня. Потому я и кричал им обрывать связь. Каждый обрыв охлаждал температуру пламени, замедляя скорость плавления и выхода из меня адамантия. Последний, кто держал связь, была Великая Мать Кровь. Она уже не напоминала себя прежнюю. А поли, витавшие когда-то вокруг нее кровавые ленты, тело напоминало хитиновый скелет, обтянутый кожей лишь в некоторых местах, отчего-то даже уменьшился ее ранее длинный и гибкий язык. Она давно уже стояла на одном колене, упираясь в песок, чтобы не завалиться. Эту связь оборвал я сам, весь адамантий убрать не удалось, но оставшийся не мешал мне двигаться. 9/10 бывшего осколка сейчас застывали в пустыне Серебряным озером. Осталась моя собственная кровь, которая не могла меня же и убить. Пламя опало окончательно. Портал в Сашире схлопнулся. Я же рассматривал собственные руки, все еще покрытые чешуйками адамантия, но уже не цельнолитыми, а стеганными, словно кольчужными кольцами. Двигаться они не мешали, но защиту давали. «Спасибо, что даже в таком виде пытаешься меня защитить», — осторожно провел ладонью по телу, благодаря адамантий. Я знал, что он меня слышал, хоть и не мог ответить. Слышать меня мог не только божественный металл, но и кое-кто другой. У тебя была возможность меня убить и восстановить твое хваленое равновесие. Но ты этого не сделала, кричал я в небо. Может, ты и была права, наказав меня за откат времени. Но пока я могу удерживать твой подарок к узде, смерти за мной нет, как и причин открывать на меня охоту. А потому вот тебе мое слово. Любой, кто придет меня убивать на основании этого обвинения, столкнется со справедливым ответом. Я больше не буду жертвенным бараном. Хватит. В безоблачном синем небе загрохотал гром такой силы, что мы невольно вжали головы в плечи. Что же ты наделал? Проскрипел голос Великой Матери. Зачем ты бросил ей вызов? Зачем? Мы скрывали тебя, все скрывали. А ты сам? Ты ша-ша-ша. Успокоил я Великую Мать. Тише. Сейчас мы вас подлечим. А дальше поговорим. Тело покровительницы было легче тополиного пуха. Казалось, она вовсе перестала сколько-либо весить, отдав всю себя ради моего спасения. И сейчас я баюкал богиню, как больное дитя. Не представляю, сколько ей понадобится крови для восстановления, но я знал, где ей устроить первую ванну. Братья и сестры, я обернулся к ослабевшим и исхудавшим товарищам. Все мы верны кодексу, и все вы видели, что хоть семя кровавого безумия во мне есть, но вины за мной нет. Безумие не всегда приговор. Наша великая мать тому пример. Она его победила. Я же знаю еще один пример, когда маг крови, имевший семя безумия в душе, защитил свой род от нападок и похоронил себя заживо, дабы не дать семени безумия даже шанса прорасти в его душе. Если придется, я повторю его подвиг. Мои пояснения были прерваны одним единственным словом от комара. Началось. Я выругался, время шло на секунды. Хотелось бросить всех и уйти защищать свои земли, но я не мог. Здесь тоже были свои, и они только что едва жизнями ради меня не пожертвовали. Они заслуживали объяснений. Вины за мной нет, но как вы понимаете, техносов и их цепного пса Саптому это не остановит. Сама Вселенная не захотела запятнать свою честь моим убийством, а потому с легкостью разрешила стравить нас между собой. Только им не понять нас, наши души и наши убеждения. Мы не просто так живем ее кодексом, а потому я попрошу вас быть свидетелями еще раз. Саптама знает, где мой дом, и он пришел за мной, каким бы он ни был, но он для нас такой же брат, как и ты, покачал головой Агрима. Мы не будем принимать участие в его убийстве. Я об этом и не прошу. Это моя битва. Вас же я прошу быть свидетелями, чтобы он потом не попытался свалить на меня собственные деяния. Более чем уверен, он попробует устроить мне срыв. Кровавая баня стала бы отличным поводом для моего убийства. Я прошу вас не вмешиваться, а лишь наблюдать. Это для вас приемлемо? Да, кивнул за всех Агрима. В этом нет бесчестья. Это не нарушит кодекс. Тогда милости прошу во второй мой родной мир, колыбель матушки смерти. Открывать пришлось сразу два портала. Первый в крипту рода Занзара прямиком к кровавому фонтану. Туда я уложил великую мать. Выглядело это немного странно, когда настоящая богиня лежала в чаше у ног статуи, изображавшей ее же. Великая мать, только не поглощая всю, склонился я над покровительницей, целуя ее в лоб. Эта кровь питает не только тебя, но и моих предков. Время для пробуждения этой армии еще не пришло. Богиня ошалела оглядывалась по сторонам, разглядывая саркофаги. Но более всего удивление вызвала ее собственная статуя. Род твоего нынешнего тела основал выходец из обители? Да, не стал я спорить. Так что мы с вами связаны даже теснее, чем вы думаете. Отдыхайте, а я навстречу с последним братом. Но, запротестовала была богиня, пытаясь выбраться из чаши фонтана, но тут же обессиленно упала обратно. Никаких «но», до встречи. Второй портал открыл уже на границу собственных земель, провожая братьев и сестер по обители. Встречали нас живописно, нацелив все самое убойное на зеркало портала. Были здесь и знакомые лица винограда, комара, кречета, так и множество незнакомых. «Не атаковать! Свои!» — крикнул я первым, выходя из портала. «Они, свидетели, будут контролировать, чтобы самоуправство Саптамы не вышло за пределы моих земель. Охереть, свидетели!» — выругался комара. «Каждый из них сильнее меня чуть ли не в половину, а должны бы вдвое», — подумалось мне. «Выходит, они тоже изрядно потратились на меня, а я тебе говорил, что благодать — это тупиковый путь развития», — криво улыбнулся я богу. «Вы тут знакомьтесь, а я пойду встречу гостя». Великая мать все же последовала совету Троидасана и какое-то время провела в чаше крови у подножия собственной статуи. Собственно, Кровью эту жидкость можно было назвать с натяжкой. Нет, там были все необходимые компоненты, но не было главного – отпечатка силы и личности носителя. Как сказали бы техносы, это не еда, а питательный субстрат. Другими словами, силы восстанавливало отлично, но вкус имело отвратительнейший. Однако же, засунув жалобы куда подальше, высшая принялась осматриваться. Множество саркофагов, оплетенных кровеносными сосудами с постоянно циркулирующим субстратом, навевали мысли о вмешательстве техносов. Тюрьма, ферма, что это за место? Нет, Великая Мать помнила просьбу Троидосона не выпивать всю кровь и не убивать его личную армию, для которой еще придет время. Но что-то тревожило высшую. Если в субстрате не было отпечатка силы, то в лежащих в саркофагах магах он был. И еще какой. Фон кровавого безумия невозможно было спутать ни с чем другим. Причем фон всех лежащих отличался от фона Троидасона как ночь ото дня. Все местные лежальцы единожды, но поддавались кровавому безумию, в отличие от 13-го. Тот пока еще стойко держался, сопротивляясь подарку вселенной. Но почему их не уничтожили? Это была нормальная практика. Она сама возвела чистку рядов в абсолют. А здесь почти 200 магов разного возраста, пола, были даже подростки. Все они лежали со спокойным, почти блаженным выражением лиц, будто бы их не пленили, а усыпили и после поместили сюда. Великая Мать невольно создала кровавые иглы, способные проникнуть сквозь саркофаги и оборвать жизнь свихнувшихся кровавых безумцев. Но в памяти то и дело всплывали слова Троидасона, сказанные перед вызовом братьев и сестер по обители навстречу. «Верь мне, я знаю, что делаю». Только эти слова останавливали высшую. Простояв так не меньше минуты, она деактивировала конструкт и ушла в чертоги высших. Ей нужны были свидетели, причем желательно из двух лагерей. Саптама выждал для приличия где-то около часа, прежде чем решил явиться на земли 13-го. Этого часа должно было хватить, чтобы Великая Мать кровь увязла в битве, защищая своего любимчика, а тот в самый напряженный момент бросил бы ее, отправившись спасать свои земли. Хотел бы я увидеть ее выражение лица, когда он бросит ее, как и все остальные. Это было бы отдельным удовольствием. Ну да делу время, а потехе час. Следовало подготовить живописную картину для встречи своего младшенького недобратца. В том, что он придет, сомнений не было. Явился же он при прорыве гидропорталом, значит, какую-то связь местные с ним имели. Причем достаточно скоростную, раз он явился буквально через пару минут. Саптама потянулся к местным источникам крови. Еще в свой первый визит он запомнил, что здесь было много одаренных существ. Ему и его творениям такая кровь не помешает в качестве подпитки. Но сейчас Саптаму ждал неприятный сюрприз. Если таковые источники и остались, то находились достаточно далеко. Поблизости же было лишь какое-то маломощное зверье да источник стихийной магии. Заранее, выходит, эвакуацию устроил, хохотнул в предвкушении Саптама. Ну-ну, так даже интересней будет, я же издали могу потянуть. Но стоило ему потянуться к ближайшим аппетитным носителями крови, как пространство взорвалось магией. Она не просто фонтаном рванула в небо, накрывая местность куполом, но и где-то вдалеке слилась с другими накопителями стихийной магии, замыкая контур. Судя по медленно раскручивающейся воронке, кто-то решил устроить терраформирование в этом самом месте. А смысл? Не мог понять этого действия ученый. Зачем гробить кусок материка, если я могу покинуть это место в любой момент? Или я просто не вовремя? А эвакуация потому и была проведена, чтобы не угробить людей? Мыслей было много, и постепенно Саптама склонялся к последним выводам. Надо же, как я не вовремя. Так все хорошо рассчитал. Теперь снова придется выжидать, а Творец не любит ждать. Уже собираясь покинуть негостеприимное место, Саптама машинально отметил, как в мире появились одна за одной 7 фигур, 6 из которых были уже знакомы ему. А вот 7-я тут же исчезла, чтобы вновь явиться уже напротив Саптамы. «Ну здравствуй, братец!» Глава 11. «Ну здравствуй, братец!» Саптама с насмешкой разглядывал меня, как букашку под лупой. «И тебе не хворать!» Я ответил ему тем же. Демонстративно окинул взглядом снизу вверх и ухмыльнулся. Ведь с виду книжный червь, а сколько успел натворить. Иному злодею на несколько жизней хватит. Целеустремленный, ска, этого не отнять.